Екатерина Боброва. Мама для совенка. Часть седьмая. Стихийница. Глава первая. Из отчета комиссии. Пробою пространства на территории Академии необходимо присвоить восьмую категорию. Справка. Всего категорий порталов 10. Девятый и десятый отличаются массой, проводимой сквозь них грузов, и стационарностью. Легкость, с какой был взломан защитный периметр Академии, позволяет сделать вывод о том, что гость имеет уровень архимага. Внешний вид, рваные тряпки, небрежно намотанные на тело и голову, а также оставшиеся в воздухе частицы паров алкоголя, позволяет высказать догадку – архимаг был пьян. Пробой произошел на мосту. Сработавшая защита образовала взрывную волну, отправившую двух из трех безмолвных в воду. Третьему удалось зацепиться за перила и повиснуть на них, но оглушение не дало ему вмешаться и вытащить девочку. Ее высочество было ближе к эпицентру, ее не зацепило, фактически притянув к гостю, который пробыл на территории Академии примерно 7 секунд. В этот момент доклада Фильярк всегда останавливался, чтобы перевести дыхание и отпугнуть страшную картину, как сила портала сминает его девочку, превращая в груду мяса. Не зря межмировые порталы находились лишь в фиксированных местах, потому как сила пробоя извне в разы больше, чем у обычного пространственного портала. Этот же урод даже не заметил, что рядом живой человек, тут же открыв еще один портал, в какой именно город безмолвный понять не смог. Дома и дома. Портал затянул Ольгу, стоявшую слишком близко, и Красноглаза, сидевшего у нее на руках. В итоге у них ни единой зацепки, где ее искать. Пьянь лишь промычал что-то неразборчивое перед тем, как отбыть. Фильярк сложил лист доклада, который давно выучил наизусть, убрал в карман. Внутри пекло от жгучей ненависти ко всем архимагам. Доживут до 300 лет, а потом либо спиваются, либо с ума сходят от вседозволенности. Нет, чтоб сдохнуть и не портить жизнь остальным. Цивилизации спасало от крушения лишь одно. Архимагов было крайне мало, иначе всех положили бы высшие адепты магии. И вот с таким типом сейчас его дочь, которой 18 исполнилось, дитя еще, пусть и талантливая, Фильярк в тысячный раз пообещал себе, что ее найдет. Перероет все миры, но найдет. И начнет с пьяного архимага. «Мэтр! Мэтр! Просыпайтесь! Вот же выкидыш слизняка! Вчера опять перебрал!» Голос помощника с трудом пробивался сквозь сон, и магистр Герхан недовольно всхрапнул, повернулся на другой бок с желанием вернуться в страну сновидений. «Мэтр!» — в голосе помощника зазвенела паника. «Там пришли трое! Слышите, как барабанят? Сейчас дверь вышибать начнут, а денег на новую нет!» Фраза «денег нет» оказало волшебное воздействие на магистра, ибо последнее время нужда повисла на плечах, заставляя узреть расходы на самое необходимое – выпивку. А с этим невозможно было смириться. Грехан всхрапнул в последний раз, прощаясь со сладким сном, повернулся на спину и мрачно уставился в потолок. Времена нынче настали, и количество глупости вокруг росло пропорционально прожитым годам. Даже если внешний человек выглядел достойно, стоило пообщаться с ним, как он оказывался полным идиотом и отъявленным мерзавцем. Грехан не понимал, почему мир вдруг разделился на две категории – идиоты и мерзавцы, причем первые были самыми многочисленными. Дебилы – наимощнейшая организация в мире. И это бесило настолько, что трезвым смотреть в окно он не решался, боясь, что его затянет всеобщий дебилизм, и однажды утром он начнет заниматься чем-то вроде вязания ковриков, готовки пирожков или чтения местных газет. А ведь когда-то тут магистр не без удовольствия погружался в те времена, когда героям было место, когда перед ним преклонялись, когда ему были открыты любые двери, и к нему не приходили местные дамочки с приглашением на вечер поэзии или заседание местного комитета, как будто он настолько стар, что годится лишь для болтовни. От одной картины три облачка кружев в шляпках, держащие в руках корзинки, накрытые вышитыми полотенцами, хотелось выть. Помощник, помнится, долго сокрушался по растоптанным им в бешенстве пирожкам. Идиот! Герои не нуждаются в подачках! Магистр сглотнул, ощущая, как внутри зреет потребность запить кислое воспоминание чем-нибудь достойным, например, грейским выдержанным. Впрочем, даже грейское уже не то. Или помощник прохвост его разбавляет? Мрачности в настроении прибавилось. «Мэтр!» — поторопил его Халь, пробормотав в сторону. «Только не нос, уши хоть прикрыть можно!» «Трус!» — с мрачным удовлетворением подумал магистр. «Такой в битве сразу бы в штаны наложил. Помнится, учениками они, какими только не ходили, получив наказание от мастера, и в шерсти, и с синими, еще и, чешась по-страшному, гордились даже наказанием. Не то что нынешние ученики. Чуть что вопят о правах. А какие права у подмастерья? Ни одного. Их истина — учитель, потребность, желание наставника». Герхан даже не стал вспоминать о том, когда сбежал последний из учеников. Давно. Но бежал знатно, с подпаленным задом, оставляя чудное чадящее облако. Еще и визжал, как свинья. «Они уже мечами дверь выламывают!» — встрепенулся в ужасе помощник. Протянул руку, потряс мэтра за плечо, но опомнился, так и завис с протянутой рукой. «Мечами!» — проскрипел магистр, медленно возвращаясь к жизни. «Никак мерзавцы пожаловали!» — внутри проснулся интерес. Так-то он много раз обещал не применять силу к мирным гражданам без разрешения маг-контроля. Но если у гостей мечи, они вроде как и немирные уже. Он медленно сел, стараясь не тревожить отозвавшуюся болезненной пустотой голову, запустил очищающее заклинание, пережидая неприятный приступ тошноты. Сознание мерзко прояснялось, пинком напомнив, что на столе скопились неоплаченные счета, что помощник давно грозит уйти, а еды в доме. И сразу захотелось снова нырнуть в пьяный дурман, где он все тот же, молодой, сильный, а главное, всеми уважаемый магистр. Архимаг звучит гордо. Только сейчас, кроме его личной гордости, в нем ничего не осталось. Соседи давно за спиной называют пьянчугой или сбрендившим стариком. Назойливый стук рушил строй мыслей, и Грехан ощутил прилив бодрящего раздражения, встал, щелкнул пальцем, приводя взлохмаченную шевелюру в идеально заплетенную косу. Борода белой волной легла на грудь. Теперь иллюзия на грязное белье. Глянул на себя в зеркало. Благообразный старик в парчевом халате, подпоясанный витым поясом, огладил бороду. В таком виде можно и негодяям шеи сворачивать. «Мэтр!» Догнал его на пороге страдальческий стон помощника. «Ноги!» Грехан досадливо, проклятый склероз, щелкнул пальцами, накладывая иллюзию туфель на босые ступни. «Халь, дурной мальчишка, где ты застрял?» Крик прокатился по ступеням лестницы, уперся в дверь, и стук прекратился. За спиной обиженно засопел помощник. В холле он ускорился, обогнул метра, распахнул дверь и пропел злорадно. «Что нужно господам?» И посторонился, уходя с линии атаки. Опытный. Их действительно было трое. Мечи они успели вернуть в ножны, но лица от этого менее угрожающими не стали. Здоровые, прям гиганты. Одеты странно. Серые волосы, желтые, прям до безобразия желтые глаза, отдающие чем-то птичьим и ощупывающие его лицо внимательными взглядами. Чужаки. На виске у каждого по ментальному камню переводчику. Грехом даже воздух втянул, проверяя свои ощущения. Стихийники. Он не ошибся. Стихийники. Здесь? В Фатаре? Куда катится мир? Впрочем, известно, куда он катится. В бездну, полную жутких механизмов, отравляющих воду и воздух. Эти идиоты прикрываются тем, что механизмы создаются, дабы служить людям, когда на самом деле это люди служат им. «Нам нужно видеть Грехана Исполинского!» Впервые магистр ощутил неудобность собственного имени, а ведь раньше гордился. Да. Просто когда его произносит такой вот верзила, в его словах обязательно чудится насмешка. Не будешь же объяснять, что Исполинский — это по двум обрушенным горным исполинам, перекрывшим проход воды в долину. Да, давно это было. И дамбу ту грозятся уже разобрать, мол, наводнений 100 лет как не случалось, а экология-то нарушается, дебилы. Я, Грехан, что вам нужно? Я, Грехан, что вам нужно? Голос скрипел и требовал смазки. Маг откашлялся, в мыслях желая убраться гостям в освояси. Меня зовут Фильярк Саваш Ангальский, 4-й принц королевства Асмос. Чутье не обмануло. Стихийное высочество? Еще и огневик? На ум приходил лишь один мир, где стихии были столь сильными, что вытеснили другие виды магии. Шайрат. Однако какая мощь, исследовать бы. Проснулся интерес, но Грехан тут же одернул себя. Зачем? Кому нужны его исследования? Дебилам. Им лишь бы пожрать вкуснее да одеться наряднее. Я ищу свою дочь. На ладони мужчина замерцал магоснимок девочки, лет 20. Симпатичная, темные волосы, какая-то униформа, школьная. Очередная любительница нарядов. В голове только ветер и насмешки. «Вы не узнаете ее?» Грехан моргнул, глянул оскорбленно. «Он? И девочка?» «Я уже давно не беру учеников», пробурчал, отступая, чтобы захлопнуть дверь. На лице принца отобразилось мученическое терпение. Ее похитили случайно 3 недели назад. Какой-то мужчина открыл портал на территории Академии, пробив защиту. Мою дочь затянула с ним. Я обошел всех архимагов, которых смог найти. Вы пятый. Когда тебя называют пятым, невольно чувствуешь себя лишенным уникальности. Но взгляд отца, потерявшего дитя, заставил Грехана забыть об обиде. Он тоже терял дорогих людей в жизни. Поиск по крови не сработал. Ее прикрыли. Кривая усмешка. Многозначительная такая. Похоже, стихии в игре. Есть у них такая отвратительная черта – играть людьми. Из-за этого Грехан избегал подобные миры. Пешкой он быть не любил. Архимаг заставил себя вглядеться в снимок. Обычный ребенок, разве что глаза. «Нет, не видел. Мне жаль». Расщедрился он на сочувствие, ощущая, как внутри поднимается злость на гостя. Если бы у него была дочь, он никогда бы ее не потерял. А теперь искать бесполезно. Похоже, стихии вышвырнули ребенка, прикрыв от поиска. Здесь помогли бы обычные артефакты, но стихийники, естественно, использовали свои. Глупая самонадеянность. А еще идиотская привычка считать стихии благом. И вот где оно, это самое благо. Нет, так-то интересно, чем стихиям не угодила маленькая девочка или ее родители. Да мало ли причин для конфликта. Принц медлил. На лице не было написано ровным счетом ничего, но выдавали глаза и та мука выбора, которая в них отражалась. Посмотрите еще раз. У нее на руках животное было, белое такое, пушистое, с длинными ушами. И через силу, переступив через себя, пожалуйста. Горе многих ставит на колени, ломает гордость, заставляет унижаться ради того, кто дорог. Грехан с тоской ощущал себя слишком трезвым, чтобы отказать. Вгляделся. Память ответила звенящей пустотой, как и воображение. Белый, пушистый зверь. Смешно. «Вы не там ищете», — расщедрился он на совет, уловил ответное понимание во взгляде. «Стихии. Надо начинать с них». И принц отступил, смиряясь с неудачей. «Я все же оставлю вам снимок. Крохотная надежда сделать хоть что-то. Зачем?» Грехон не любил детей, стараясь их не замечать. Они для него неудобный мусор, временами попадающиеся под ноги. А потом из этого мусора вырастают дебилы или негодяи. Круговорот глупости и зла в природе. За спиной захлопнулась дверь, отрезая его от яркого солнечного света. Холл погрузился в приятный полумрак. Грехон облегченно перевел дух. «Слишком много внешнего мира. Надо запить». «Мэтр!» — испуганный шепот помощника нарушил вернувшуюся было гармонию. «Три недели. Вы как раз тогда с тем приду мастером Рошаном пили. Вас два дня не было». Дурость заразна. Она проникает внутрь с воздухом, впитывается сквозь кожу, насыщает сомнениями, дарит неуверенность. От одной только мысли, что он, магистр исполинский, герой, победитель, признанный в трех мирах архимаг, в двух внесен в книгу почетных граждан, и еще в одном осужден пожизненно, мог стать пешкой в игре стихий. Голова не просто зазвенела, ноющая боль стиснула мозги, добралась до зубов. Грехон сморщился, сжал кристалл в руке, и фигурка девочки пошла волнами. «Заткнись!» — гаркнул он помощнику, зашвыривая снимок в дальний угол, где уже валялось приличное количество хлама. И быстро, пока не стало хуже, стер из памяти девчонку, ее придурка отца и стихии. Взглядом поискал лекарства от боли на столе в гостиной. Не нашел. Даже пустые бутылки там не валялись. Видать, Халь, испугавшись гостей, унес все на кухню. Придурок, теперь придется идти туда самому. «Подай мне!» Он предпринял попытку договориться по-хорошему, выразительно щелкнул пальцами. Халь вздрогнул, судорожно ощупал лицо и отступил, быстро проговаривая. «Так нету больше, вы вчера все, последние запасы, и изничтожили». «Халь!» — угрожающе протянул мэтр. Боль оживала, пробираясь глубже. Вот уже и в груди заныло, там, где старый шрам. Потянуло в плече, по-глупому тогда стрелу схватил. Только идиоты верят, что раны можно исцелить полностью. Они все равно возвращаются с возрастом фантомными болями. И вот их снять ни одному целителю не под силу. Зато выпивка помогает. Забыть. Поднял руку, и помощник, взвыв, рванул в сторону кухни. Через секунду хлопнуло окно. Удрал поганец. Только к вечеру теперь появится. Ну и темный с ним. Надоел. Хотя продержался дольше остальных. Надо бы зайти в управление и сказать, чтобы больше не посылали нянек. Лучше бы выпивку отправляли, честное слово. И совершеннейшая глупость, что пьяный, он невменяем. Очень даже вменяем. Последняя жалоба была больше года назад. Но то убогое заведение само виновато. Нечего было пиво разбавлять. Нет, это ж надо было. Он снова загорелся несправедливостью. Архимага разбавленным пивом поить. Правильно, что сжег. Там и не пострадал никто, не считая пары сотрясенных голов. Он их из пожара за ноги через крышу вытаскивал. Так и бросал на землю. Да и чему там было сотрясаться? Мозгам, которых нет. Но с того случая он старался с дебилами не связываться. Марокко — это осуждение общественности и штрафы. Через час поисков Грехон вынужден был признать их тщетность. Дом был пуст. Нет, так-то он был полон всякой дребедени. Встречалось и запрещенное законом или требующего особого разрешения, но нужного, того самого, не было. Грехон остановился посреди гостиной, оглядывая беспорядок, ставший еще более явным. Плевать, внешнее его никогда не привлекало. Главное то, что внутри, в голове. А то ведь чистота на полках может свидетельствовать и о незамутненных знаниями мозгах. Но делать Просто что-то надо было. Для визита в гости еще рано. В таверне дикого храпа давно не наливают в кредит. Да ни в одной таверне этого идиотского города его уже на порог не пускают. А ведь когда-то он причмокнул, потом взгляд встретился со своим отражением. Магистр раздраженно развеял иллюзию. Да, он бы сам себя на порог не пустил с такой рожей. И какая к темным девочка! Они от него с визгом убегают, теряя туфельки. Грехан подошел к двери лаборатории, оценил плотность наложенных плетений, сам накладывал, старался. И чтобы сдохло то вдохновение, которое на него нашло. Тут полдня возиться не меньше. Тоска росла, заполняя едкостью сознание. Из уголков памяти поползли обиды. И еще и одиночество вдруг навалилось на плечи, а внутри шевельнулось что-то остро-болезненное, похожее на совесть. И захотелось на воздух. Он открыл шкаф, отмахнулся от вылетевшей пыли, достал костюм, оглядел критично, запустил очищающее заклинание, которое от пыли, конечно, очистило, но ветхость материала не скрыла. Пришлось накладывать иллюзию, потом идти умываться, расчесываться. Больше всего провозился с туфлями, которые никак не хотели находиться. Нашлись. Хотя он подумывал плюнуть и идти босиком, когда его останавливала такая мелочь, как отсутствие обуви. Тогда, когда шел к барху-мошеннику, в его ловчонке столько распознавателей, бизнес требует, что никакой иллюзии не хватит, разве что возобновляемый, но та жрет столько. Да и лень возиться, если честно, ради каких-то там грязных ног, пусть они и будут оскорблять своим видом горожан. Вот на последних ему уж точно плевать. Грехан подумал, а не вымыть ли ноги, но решил, что чести много, сунул босыми в туфли. Осталось последнее и самое важное. Нет, он не распродавал свое, еще чего не хватало опускаться до такого. Он же не бедняк какой-то, архимаг. Но обмен — другое дело, почти благородное. Особенно если меняешь что-то нужное, а у него этого нужного целый дом. Он нагнулся, отпихнул ногой диванную подушку, которая решила прилечь на пол, поднял лазурит, придирчиво посмотрел на свет. Край отколот, но чистота камня все еще имела ценность. Таких накопителей уже не делают. Сунул в карман и, насвистывая, вышел на улицу, помахивая тростью. Еще за пару улиц до лавки он начал копить любезность, растягивал губы в улыбке, думал о хорошем, даже поздоровался с какой-то парой. Выходило неплохо, так что в лавку он заходил с предвкушением победы. «Доброго дня, уважаемый хозяин!» Нет, так-то неуважаемый. В прежние времена Грехан дверь с ноги вышиб бы. Ну или воздушным тараном вынес. Но времена меняются, а лавки остаются. И пальцы аж заныли от желания тут все сжечь. «Утро еще!» Недружелюбно буркнули из-под прилавка. Сначала показалась лысая макушка, потом обрамляющие ее седые волосы, высокий лоб, выпуклые, вечно слезящиеся глаза и мясистый нос. Ниже шли пухлые губы и рыхлый подбородок. На этом лице все было излишним, даже уши. А вот ростом барх не вышел. И чтобы не торчать одной головой из-за стойки, он использовал высокий стул, на который сейчас и громоздился, отдуваясь. Возраст не щадил никого. «Дружище, ты даже по ночам здесь работаешь», — попытался пошутить Грехан. Вышло не очень. Доброты на лице лавочника не прибавилось. «Что у тебя?» — буркнул он неприветливо. Грехан уже проклял себя за то, что взял лишь лазурит. Камушек на огромном из темного дерева прилавке смотрелся жалко. Лицо барха скривилось, но долг торговца требовал соблюдения ритуала, так что он загробастал камушек толстыми пальцами, шустро ощупал, глянул на свет специальной лампы и вернул обратно. «Отличный же накопитель, да, барх?» Магистр сам себя ненавидел за эти заискивающие нотки, а еще за беспомощность. Все, что он мог сейчас мечтать, раздавить гадину. Это земноводное в человеческом обличье. Но если он убьет всех лавочников в округе, кто станет ему продавать выпивку? Барх тяжело вздохнул, оглядел своего ненавистного, хоть и постоянного покупателя. Прошлый век. Самомнение больше, чем воздуха, которым тот дышит. Ты же знаешь, Герхан, такие больше никому не нужны. Прошлый век. В очередной раз принес замшелую старину, не понимая, что эта замшелость только и годится, что пылится на полках. Он и возится со стариком лишь из уважения к его прошлым заслугам. Сейчас в моде металлические накопители, сталь или искусственные кристаллы. Ничем не хуже натуральных алмазов. Сам бы попробовал. Греха наш затрясся от такого предложения. Чтобы я? Вот это? Искусственное? Так-то Барх и сам не очень любил прогресс. Заморочно подстраиваться, но признавал его удобством. А уж натуралов вообще считал выскочками, много из себя мнящими. Ну, как знаешь. Пожал плечами, катнул камень обратно и припечатал. Не возьму. Полный шкаф таких, никто не берет. Полюбовался на застывшего от изумления старика. И ведь все прекрасно знает. Не делает вид, что слышит впервые. Из него вышел бы отличный актер, не лучше архимага. Но кому нужны таланты, которые живут прошлым и не могут быть полезны настоящему? Никому. Магия дарует им долгую жизнь, но толку-то... Мир слишком быстро меняется, чтобы они продолжали оставаться частью него. Он отвернулся к стеллажу, прекрасно зная, что будет потом. Робкое покашливание. Надо повернуться, удивиться, что посетитель еще здесь, полюбоваться выражением смирения на его лице, под которым дрожит едва сдерживаемая ярость. Да, любопытно было бы услышать, как костерит его сейчас старик. Все же раньше знали толк в ругани. Не то, что сейчас. Сплошные запреты. Правду сказать, жирная старуха, нельзя. Могут и штраф впаять. И слова-то какие пошли. Личное пространство, самоопределение, равноправие. Плюнуть в спину, дискриминация, унижение. В морду дать, нанесение телесных повреждений. А раньше как было? Кто кого на землю повалит, того товары лучше. Кто кого переорет на улице, тот лучший продавец. Не понравился покупатель, послал подальше. Тот в ответ обматерил по батюшке, разошлись довольные собой. Каждый пар спустил, а теперь все в себе. Все с улыбкой, иначе отзыв напишут. И этими отрицательными комментариями завалят. Сеть, чтоб ей саму себя пожрать. Никакого житья простым честным лавочником от нее не стало. Если бы не такие вот клиенты, давно бы разорился. Ладно, он сам себя великодушным почувствовал. Три бутылки. Согласен, торопливо закивал головой старик. Барх отточенным движением смахнул, не глядя камень себе в карман, нагнулся под прилавок и вытащил оттуда три бутылки из темного стекла. Поставил, задумчиво посмотрел на мага. Тот уже забыл о его существовании, тщательно сдерживая суету в руках, рассовывая бутылки по карманам. Во взгляде читалось нетерпеливое предвкушение. Барх тяжело вздохнул и, удивляясь собственной доброте, добавил пару мелких монет. «У Агли сегодня пирожки удались. Загляни к ней по пути. Попробуй». Герхан завис на пару мгновений, хлопая глазами, потом кивнул, криво улыбнулся, отступил, отказываясь, но Барх это предвидел, махнул рукой. Монеты слетели с прилавка, прилипнув к рукаву сюртука. «С рыбой!» — настойчиво повторил он. «И с яблоками. Под вино отлично пойдут». Архимаг сердито нахмурился, серые брови стопорщились двумя щетками. Через мгновение разъяренно хлопнула дверь, и лавка опустела. Барх, понимающе, пожал плечами, хмыкнул. «На здоровье, соседушка!» И подтянул себе книгу. Записи он вел по старинке. «Внести принесенное». На какое-то мгновение Герхан позабыл обо всем, кроме душащей его ярости. Ему, архимагу, Герой войны, меча и пара дали монеты, как милостыню какую. Покарать всех виновных, сжечь, заморозить. Он завернул за угол и замер, наткнувшись на аромат свежей сдобы. Сглотнул, ощущая, как желудок тянет от голода. «И правда с яблоками», — пробормотал, прикипая взглядом к вывеске с булками и хлебом. «Никто же не увидит», — усомнился он в собственной стойкости. «И, может, камень стоит чуточку дороже, вот и докинул». Нашел верный аргумент изменить своим принципам маг. Ноги сами свернули к булочной.